Было половина четвертого, и с легким головокружением от разговоров с миссис Куртис мистер Эндерби отправился на прогулку. Он намеревался завязать более тесное знакомство с племянником мисс Персехаус. Осторожная разведка близ ее коттеджа не принесла результатов. Но по счастливому стечению обстоятельств он повстречал его выходящим из калитки Ситтафорд-хауса. Вид у него был, словно он только что получил отставку. «Привет», — сказал Чарльз. «Послушай, это что, дом капитана Тревельяна?» «Да», — сказал Ронни. «Я собирался сфотографировать его сегодня утром для газеты, но эта погода совершенно безнадежна». Ронни с доверием принял это объяснение, не задумываясь над тем, что если бы фотографирование было возможно только в сияющие солнцем дни, то снимков бы в газетах появлялось чрезвычайно мало. «У вас работа должно быть очень интересная», — сказал он. «Собачья жизнь», — сказал Чарльз, верный обычаю никогда не восторгаться работой. Он посмотрел еще раз через плечо на Ситтафорд-хаус. «Здесь, пожалуй, довольно уныло». «Но как все изменилось, когда приехали Уиллеты», — сказал Ронни. «В прошлом году примерно в это время ничего похожего не было. И никак не пойму, что они особенного сделали. Ну, привезли немного мебели, достали всяких там подушек, безделушек. В общем, для меня это такое счастье, что они здесь». «Все равно вряд ли здесь так уж весело», — возразил Чарльз. «Весело? Да проживи я тут пару недель, и конец бы. Одна моя тетя чего стоит? Вы не видели ее кошек? А, так вот мне утром надо было расчесать одну из них, и посмотрите, как это бестие исцарапало меня». И он протянул для освидетельствования руку. «Да, тяжелый случай», — сказал Чарльз. «Вот я и говорю». «Послушайте, вы что, ведете розыск? Если да, то можно вам помочь? Быть Ватсоном при Шерлоке Холмсе или кем-то в этом роде?» «Какие-нибудь улики в Ситтафорд-хаусе?» — небрежно спросил Чарльз. «Я хочу сказать, капитан Тревельян оставил там что-нибудь из своих вещей?» «Не думаю. Тетя говорит, что увез решительно все. Взял свои слоновьи ноги, крючья из зубов, гиппопотамы и прочие диковины». «Будто и не собирался возвращаться», — заметил Чарльз. «Послушайте, это идея. Вы не думаете, что могло быть самоубийство?» «Ну, чтобы так ловко ударить себя по затылку, надо быть артистом в этом деле», — сказал Чарльз. «Да, пожалуй, не то. Скорее, может быть, предчувствие какое?» — просиял Ронни. «А что вы думаете, если так? Его преследуют враги. Он знает, что они вот-вот нагрянут, быстренько удирает и, так сказать, оставляет им Уиллетов». «Уиллеты и сами-то по себе довольно странны», — сказал Чарльз. «Да, ничего не могу понять. Забраться в такую деревню. И Виолетта вроде не против. Говорит, нравится. И что такое с ней сегодня? Или какие-то домашние неурядицы? А слуги? Почему женщины так переживают из-за слуг? Если они опротивили, возьми да выгони». «Это они как раз и сделали, не так ли?» — спросил Чарльз. «Да-да, я знаю. Но они в таком расстройстве от этого. Мать вообще чуть ли не в истерике, даже слегла, а дочь фыркает, словно черепаха, буквально выставила меня сейчас из дома». «У них не было полиции?» «Полиции? А что?» — уставился Ронни на Чарльза. «Я просто поинтересовался. Видел сегодня утром в Ситтафорде инспектора Нарокота». Ронни со стуком уронил свою трость и нагнулся поднять ее. «Как вы сказали?» «Инспектор Нарокот был тут сегодня утром?» «Да». «Это он занимается делом Тревельяна?» «Совершенно верно». «Что же он делал в Ситтафорде?» «Где вы его видели?» «Наверное, что-то разнюхивал», — сказал Чарльз. «Выяснял, так сказать, прошлое капитана Тревельяна». «А не думает ли он, что кто-то из Ситафорда имеет к этому отношение?» «Маловероятно». «Нет-нет, вы не знаете полиции. Вечно они суются не туда, куда надо. По крайней мере, так пишут в детективных романах». «Я считаю, что там служат сведущие люди», — возразил Чарльз. «Конечно, и пресса им во многом помогает», — добавил он. «Но если вы действительно много читали о таких делах, не объясните ли, как они выходят на убийц практически без всяких улик?» «Да, конечно, это было бы очень интересно узнать. Вот и на Пирсона они вышли довольно быстро». Но тут уж совершенно ясный случай. «Кристально ясный», — усмехнулся Чарльз. «Хорошо, что это оказались не мы с вами, а? Ну ладно, мне надо отправить телеграммы. В здешних местах не очень-то привычно к телеграммам. Стоит за один раз послать телеграмм больше, чем на полкроны, и вас считают сбежавшим из сумасшедшего дома. Крона — монета достоинством 5 шиллингов. Чарльз отправил свои телеграммы, купил пачку сигарет, несколько сомнительного вида «Булайс», 2 каких-то старых романа. «Булайс» — буквально «бычий глаз», название широко распространенных тогда в Англии круглых, часто полосатых леденцов. Затем он вернулся в коттедж, плюхнулся на кровать и безмятежно заснул в блаженном неведении, что его особа, его дела, и в особенности мисс Эмили Трефусис, подвергаются усиленному обсуждению. Можно с полной уверенностью сказать, что в Ситтафорде в это время было только 3 темы для разговоров — убийство, бегство уголовника, мисс Трефусис и ее кузен. И вот примерно в одно время, но в разных местах, состоялись 4 разговора, главным предметом обсуждения в которых была невеста Пирсона. Разговор номер 1 происходил в Ситтафорд-хаусе. Виолетта и ее мать, вследствие учиненного разгона домашней прислуги, только что сами помыли посуду. «Миссис Куртис говорит, что девица здесь с кузеном или с кем-то в этом роде», — сказала Виолетта. Она все еще была бледная, измученная. «Слышать не могу эту женщину. Я знаю». «Сама-то девица сказала, что остановилась у миссис Куртис. Я и подумала, что у мисс Персихаус просто не нашлось места. А оказывается, мисс Персихаус, она до сегодняшнего дня и в глаза не видела». «Да чего же неприятная женщина? Миссис Куртис? Нет, Персихаус. Будь с ней осторожнее. Такие, как она, только тем и живут, что разнюхивают все о людях. Прислать сюда за рецептом эту особу. Да я с удовольствием угостила бы ее тортом с отравой, чтобы она раз и навсегда прекратила соваться в чужие дела». «Как это я не разобралась?» — начала Виолетта, но мать перебила ее. «Разве тут разберешься, дорогая? В конце концов, ничего плохого не произошло. Как ты думаешь, зачем она приходила?» «Вряд ли у нее была какая-то определенная цель. Просто зондировала почву. Миссис Куртис уверена, что она помолвлена с Джимом Пирсоном». «Мне кажется, девица так и сказала мистеру Рикрофту. А миссис Куртис говорит, что подозревала это с самого начала». «Хотела бы я увидеть эту особу», — сказала миссис Уиллет. «Сегодня утром я была комком нервов. Это после беседы вчера с полицейским инспектором». «Ты, мама, держалась великолепно. Вот если бы я только не была такой дурой, взять и упасть в обморок. Мне стыдно, что я так все испортила. Ну, а ты была совершенно спокойна, ни одного неверного движения.